не выстроилась батарея бутылок. Пузатая бутылка мятного ликера, прозрачная бутылка вермута, графинчик коньяка и еще 7 штук разных напитков. И под рукой десяток неполных рюмок. Неотрывно глядя на улицу, он потягивал то из одной рюмки, то из другой, порою жмурился от удовольствия и, смакуя, плотно сжимал тонкие губы. В другой руке у него дымилась гаванская сигара, и рядом на стуле лежали 2 пачек турецких сигарет, 6 ящиков сигар и несколько флаконов одеколона. «Билл», — шепнула Сьюзен. «Спокойно», — сказал муж, — «это не то. Я видел его утром на площади. Идем, не оглядывайся. Давай осматривать быка. Вот так. Теперь спрашивай. По-твоему, он сыщик?» «Они не могли нас выследить». «А вдруг?» «Отличный бык», — сказал Уильям владельцу сооружения из папье-маше. «Неужели он гнался за нами по пятам через 200 лет?» «Осторожнее, ради бога», — сказал Уильям. Сьюзен пошатнулась, он крепко сжал ее локоть и повел прочь. «Держись!» Он улыбнулся. «Нельзя привлекать внимание. Сейчас тебе станет лучше. Давай пойдем туда, в кафе, и выпьем у него перед носом. Тогда, если он и правда то, что мы думаем, он ничего не заподозрит». «Нет, не могу». «Надо. Идем». «Вот я и говорю Дэвиду, что за чепуха!» Последние слова он произнес в полный голос, когда они уже поднимались на веранду кафе. «Мы здесь», — думала Сьюзен. «Кто мы? Куда идем? Чего боимся?» «Начнем с самого начала», — говорила она себе, ступая по глинобитному полу. «Только бы не потерять рассудок. Меня зовут Энн Кристен, моего мужа Роджер. Мы из 2155 года. Мы жили в страшном мире. Он был точно огромный черный корабль. Он покинул берега разума и цивилизации и мчался во тьму, трубя в черный рог, и уносил с собой 2 миллиарда людей, не спрашивая, хотят они того или нет, гибели, за грань суши и моря, в пропасть радиоактивного пламени и безумия». Они вошли в кафе. Тот человек не сводил с них глаз. Где-то зазвонил телефон. Сьюзен вздрогнула. Ей вспомнилось, как звонил телефон в будущем, через 200 лет, в голубое апрельское утро 2155 года, и она сняла трубку. «Энн, это я, Рене», — раздалось тогда в трубке. «Слыхала? Про бюро путешествий во времени слыхала? Можно ехать куда хочешь. В Рим за 200 лет до Рождества Христова. К Наполеону под Ватерлоо, в любой век и в любое место. Ты шутишь, Рене? И не думаю. Клинтон Смит сегодня утром отправился в Филадельфию в 1776-й. Это бюро путешествий может все. Деньги, конечно, бешеные, но ты только подумай, увидать своими глазами пожар Рима. Проверь почту, наверное, тебе уже прислали рекламу». Она открыла пневматичку и вынула рекламное объявление на тонком листе фольги. «Рим и семейство Борджа, братья Райт на Китти Хок. Бюро путешествий во времени обеспечит вас костюмами любой эпохи, перенесет в толпу очевидцев убийства Линкольна или Цезаря. Мы обучим вас любому языку, и вы легко освоитесь в какой угодно стране, в каком угодно году. Латынь, греческий, разговорный древнеамериканский. На выбор. Путешествие во времени – лучший отдых». В трубке все еще жужжал голос Рене. «Мы с Томом завтра отправляемся в 1492-й. Ему обещали место на корабле «Колумба». Изумительно, правда?» «Да», — пробормотала ошеломленная Энн. «А правительство как относится к этому бюро с машиной времени?» «Ну, полиция за ними присматривает, а то люди станут удирать от воинской повинности в прошлое. На время поездки каждый обязан передать властям свой дом и все имущество в залог, что вернется. Не забудь, у нас война. Да, конечно, повторила Энн. Война. Она стояла с телефонной трубкой в руках и думала. Вот он, счастливый случай, о котором мы с мужем говорили и мечтали столько лет. Нам совсем не нравится, как устроен мир в 2155-м. Ему опостылило делать бомбы на заводе. Мне разводить в лаборатории смертоносных микробов, мы бы рады бежать от всего этого. Может быть, вот так нам удастся ускользнуть вглубь веков, в дебри прошлых лет. Там нас никогда не разыщут, не вернут в мир, где жгут наши книги, обыскивают мысли, держат нас в вечном испепеляющем страхе, командуют каждым нашим шагом, орут на нас по радио. Они в Мексике в 1938 году. Сьюзен смотрела на размалеванную стену кафе. Тем, кто хорошо работал на государство будущего, разрешалось во время отпуска развеяться и отдохнуть в прошлом. И вот они с мужем отправились в 1938 год. Сняли комнату в Нью-Йорке, походили по театрам, полюбовались на зеленую статую свободы, которая все еще стояла в порту, а на третий день переменили одежду и имена и сбежали в Мексику. «Конечно, это он», – прошептала Сьюзен, глядя на незнакомца за столиком. «Смотри, сигареты, сигары, бутылки. Они выдают его с головой. Помнишь наш первый вечер в прошлом?» Месяц назад, перед тем, как удрать, они провели свой первый вечер в Нью-Йорке. Смаковали странные напитки, наслаждались непривычными явствами, накупили уйму духов, перепробовали десятки марок сигарет. Ведь в будущем почти ничего нет. Там все пожирает война. И они делали глупость за глупостью. Бегали по магазинам, барам, табачным ловчонкам и возвращались к себе в номер в блаженном одурении, еле живые. И этот незнакомец ведет себя ничуть не умнее. Так может поступать только человек из будущего, за долгие годы стосковавшийся по вину и табаку. Сьюзен и Уильям сели за столик и спросили вина. Незнакомец так и сверлил их взглядом, как они одеты, как причесаны, какие на них драгоценности. Изучал походку и движение. «Сиди спокойно», — одними губами шепнул Уильям. «Держись так, будто ты в этом платье родилась». «Напрасно мы все это затеяли». «О, Господи», — сказал Уильям. «Он идет сюда. Ты молчи, я сам с ним поговорю». Незнакомец подошел и поклонился. Чуть слышно щелкнули каблуки. Сьюзен окаменела. Ох уж это истинное солдатское щелканье. Его ни с чем не спутаешь, как и резкий ненавистный стук в дверь среди ночи. «Мистер Роджер Кристен», — сказал незнакомец, «вы не подтянули брюки, когда садились?» Уильям похолодел, опустил глаза, руки его лежали на коленях, как ни в чем не бывало. У Сьюзен неистово колотилось сердце. «Вы обознались», — поспешно сказал Уильям. «Моя фамилия не Крислер». «Кристен», — поправил незнакомец. «Меня зовут Уильям Трейвис, и я не понимаю, какое вам дело до моих брюк». «Виноват». Незнакомец придвинул себе стул. «Скажем так, я вас узнал именно потому, что вы не подтянули брюки, а все подтягивают. Если не подтягивать, они быстро вздуваются на коленях пузырями. Я заехал очень далеко от дома, мистер Трейвис, и ищу, кто бы составил мне компанию. Моя фамилия Симс». «Сочувствуем вам, мистер Симс. Одному, конечно, скучно, но мы устали. Завтра мы уезжаем в Акапулько». Примилое местечко. Я как раз оттуда. Разыскивал там друзей. Они где-то поблизости. Я их непременно отыщу. Вашей супруге дурно? Спокойной ночи, мистер Симс. Они пошли к выходу. Уильям крепко держал Сьюзен под руку. Симс крикнул вдогонку. «Да вот еще что!» Они не обернулись. Он чуть помедлил и отчетливо раздельно произнес. «Год 2155!» Сьюзен закрыла глаза. Земля уходила из-под ног. Как слепая, она вышла на сверкающую огнями площадь. Они заперлись у себя в номере. И вот они стоят в темноте, и она плачет, и, кажется, вот-вот на них обвалятся стены. А вдалеке с треском вспыхивает фейерверк, и с площади доносятся взрывы смеха. «Такая наглость», — сказал Уильям. «Сидит и дымит сигаретами, черт бы его побрал, хлещет коньяк и оглядывает нас с головы до пят, как скотину. Надо было мне пристукнуть его на месте». Голос Уильяма дрожал и срывался. У него даже хватило нахальства сказать свое настоящее имя. Начальник сыскного бюро. И эта дурацкая история с брюками. Господи, но почему я их не подтянул, когда садился? Для этой эпохи самый обычный жест. Все их поддергивают машинально. А я сел не так, как все. И он сразу насторожился. Ага, человек не умеет обращаться с брюками. Видно, привык к военной форме или к полувоенной, как полагается в будущем. Убить меня мало, я же выдал нас с головой. Нет, нет, виновата моя походка. Эти высокие каблуки и наши прически, стрижка. Сразу видно, мы только-только от парикмахера. Мы такие неловкие, держимся неестественно. Вот и бросаемся в глаза. Уильям зажег свет. Он пока нас испытывает. Он еще не уверен, не совсем уверен. Значит, нельзя просто удрать. Тогда он будет знать наверняка. Мы преспокойно поедем в Акапулько. А может, он и так знает? Просто забавляется, как кошка с мышью. С него станется. Время в его власти. Он может околачиваться здесь сколько душе угодно. А потом доставит нас в будущее ровно через минуту после того, как мы оттуда отбыли. Он может держать нас в неизвестности много дней и насмехаться над нами. Сьюзен сидела на постели, вдыхая запах древесного угля и ладана, запах старины, и утирала слезы. Они не поднимут скандала, как по-твоему? Не посмеют. Чтобы впихнуть нас в машину времени и отправить обратно, им нужно застать нас одних. Так вот же выход, сказала Сьюзен. Не будем оставаться одни. Будем всегда на людях. Заведем кучу друзей и знакомых. Станем ходить по базарам, останавливаться в лучших отелях и в каждом городе обращаться к властям и платить полиции, чтобы нас охраняли. А потом придумаем, как избавиться от Симса. Убьем его, переоденемся по-другому, хотя бы мексиканцами, и скроемся. В коридоре послышались шаги. Они погасили свет и молча разделись. Шаги затихли вдали. Где-то хлопнула дверь. Сьюзен стояла в темноте у окна и смотрела на площадь. «Значит, вон то здание — церковь?» «Да. Я часто думала, какие они были, церкви. Их давным-давно никто не видал. Может, пойдем завтра посмотрим?» «Конечно, пойдем, ложись-ка». Они легли. В комнате было темно. Через полчаса зазвонил телефон. «Слушаю», — сказала Сьюзен. И голос в трубке произнес: Сколько бы мыши ни прятались, кошка все равно их изловит. Сьюзен опустила трубку и, вся похолодев, вытянулась на постели. За стеной в году 1938 кто-то играл на гитаре. Одну песенку, другую, третью. Ночью, протянув руку, она едва не коснулась года 2155-го. Пальцы ее скользили по холодным волнам времени, словно по рифленому железу. Она слышала мерный топот марширующих ног. Миллионы оркестров ревели военные марши. Перед глазами протянулись тысячи и тысячи сверкающих пробирок с болезнетворными микробами. Она брала их в руки одну за другой. С ними она работала на гигантской фабрике будущего. В пробирках притаились проказа, чума, брюшной тиф, туберкулез. А потом раздался оглушительный взрыв. Рука Сьюзен обуглилась и съежилась. Ее отбросило чудовищным толчком. Весь мир взлетел на воздух и рухнул. Здания рассыпались в прах. Люди истекли кровью и застыли. Исполинские вулканы, машины, вихри и лавины. Все смолкло. И Сьюзен, всхлипывая, очнулась в постели в Мексике. За много лет до этой страшной минуты. В конце концов им удалось забыться сном на час, не больше. А ни свет, ни заря их разбудили скрежет автомобильных тормозов и гудки. Из-за железной решетки балкона Сьюзен выглянул на улицу. Там только что остановились несколько легковых и грузовых машин с какими-то красными надписями. Из них шумом и гамом высыпали 8 человек. Вокруг собралась толпа мексиканцев. «Что происходит?» – крикнула Сьюзен какому-то мальчонке. Он покричал ей в ответ. Сьюзен обернулась к мужу. «Это американцы, они снимают здесь кинофильм». «Любопытно», – откликнулся Уильям. Он стоял под душем. «Давай посмотрим. По-моему, не стоит сегодня уезжать. Попробуем усыпить подозрения Симса. И поглядим, как делают фильмы. Говорят, в старину это было любопытное зрелище. Нам не худо бы немного отвлечься». «Отвлекись, попробуй», – подумала Сьюзен. При ярком свете солнца она на минуту совсем забыла, что где-то тут в гостинице сидит некто и курит несчетные сигареты и ждет. Глядя сверху на веселых громогласных американцев, она чуть не закричала: «Помогите! Спрячьте меня, спасите, перекрасьте мне глаза и волосы, переоденьте как-нибудь, помогите же! Я из 2155 года!» Но нет, не крикнешь. Фирмой путешествий во времени заправляют не дураки. Прежде чем отправить человека в путь, они устанавливают у него в мозгу психическую блокаду. Никому нельзя сказать, где и когда ты на самом деле родился. И никому в прошлом нельзя открыть что-либо о будущем. Прошлое нужно охранять от будущего, будущее от прошлого. Без такой психической блокады ни одного человека не пустили бы свободно странствовать по столетиям. Будущее следует оберечь от каких-либо перемен, который мог бы вызвать тот, кто путешествует в прошлом. Как бы страстно Сьюзен этого не хотела, она все равно не может сказать веселым людям там, на площади, кто она такая и каково ей сейчас. «Позавтракаем», — предложил Уильям. Завтрак подавали в огромной столовой. Всем одно и то же, яичницу с ветчиной. Тут было полно туристов. Появились приезжие киношники. Их было 8. 6 мужчин и 2 женщины. Они пересмеивались, шумом отодвигали стулья. Сьюзен сидела неподалеку, ей казалось рядом с ними тепло и безопасно. Она даже не испугалась, когда в столовую, попыхивая турецкой сигаретой, спустился мистер Симс. Он издали кивнул им, и Сьюзен кивнула в ответ и улыбнулась. Он ничего им не сделает, ведь здесь эти 8 человек из кино, да еще 2 туристов. Тут эти актеры, сказал Уильям. Может, я попробую нанять 2? Скажу, что это для забавы. Пускай переоденутся в наше платье и укатят в нашей машине. Выберем минуту, когда Симс не сможет видеть их лиц. Он 3 будет гоняться за ними, а мы тем временем сбежим в Мехико-Сити. Там ему нас вовек не отыскать. Эй! К ним наклонился толстяк. От него пахло вином. «Да это американские туристы!» – закричал он. «Ух, как я рад! На мексиканцев мне уж смотреть тошно!» Он крепко пожал им обоим руки. «Идемте позавтракаем все вместе! Злосчастье любит большое общество! Я – злосчастье! Вот мисс Скорбь! А это мистер и миссис терпеть не можем Мексику! Все мы ее терпеть не можем! Но мы тут делаем первые наметки для нашего треклятого фильма. Остальные приезжают завтра. Меня зовут Джо Мелтон. Я режиссер. Но не паршивая ли страна? На улицах всюду похороны. Люди мрут, как мухи. Да что же вы, присоединяйтесь к нам, порадуйте нас. Сьюзен и Уильям смеялись. Неужели я такой забавный? Спросил мистер Мелтон всех вообще и никого в отдельности. Просто чудо. Сьюзен подсела к их компании. Издали свирепо смотрел Симс. Сьюзен скорчил ему гримасу. Симс направился к ним между столиками. «Мистер и миссис Трэвис», — окликнул он еще на ходу, — «мы, кажется, собирались позавтракать втроем». «Прошу извинить», — сказал Уильям. «Подсаживайтесь, приятель», — сказал Мелтон. «Кто им друг, тот и мне приятель». Симс принял приглашение. Актеры говорили все разом, и под общий говор Симс спросил вполголоса: «Надеюсь, вы хорошо спали. А вы?» «Я не привык к пружинным матрацам», — проворчал Симс. «Но кое-чем удается себя вознаградить. Полночи я не спал, перепробовал кучу разных сигарет и всякой еды. Очень странно и увлекательно. Эти старинные грешки позволяют испытать целую гамму новых ощущений». «Не понимаю, что вы такое говорите», — сказала Сьюзен. «Все еще разыгрываете комедию», — усмехнулся Симс. «Бесполезно. И в толпе вам тоже не укрыться. Рано или поздно я поймаю вас без свидетелей. Терпения у меня достаточно». «Послушайте», — вмешался багровый от выпитого Мелтон, «этот малый вам, кажется, докучает?» «Нет, ничего. Вы только скажите, я его живо отсюда вышвырну!» И Мелтон опять что-то заорал своим спутником. А Симс под крики и смех продолжал. «Итак, о деле. Целый месяц я вас выслеживал. Гонялся за вами из города в город. Весь вчерашний день потратил, чтобы вывести вас на чистую воду. Я бы попробовал избавить вас от наказания. Но для этого вы без шума пойдете со мной и вернетесь к работе над ультраводородной бомбой». «Надо же, за завтраком об ученых материях!» — заметил Мелтон, краем уха уловив последние слова. «Подумайте об этом!» — невозмутимо продолжал Симс. «Вам все равно не ускользнуть. Если вы меня убьете, вас выследят другие». «Не понимаю, о чем вы?» «Да бросьте!» — обозлился Симс. «Шевельните мозгами, вы сами понимаете, мы не можем позволить вам удрать. Тогда найдутся еще охотники улизнуть в прошлое, а нам нужны люди для ваших войн!» Не выдержал Уильям. «Билл!» «Ничего, Сьюзен, будем говорить на его языке, все уже ясно». «Превосходно!» — сказал Симс. «А то ведь какая потрясающая наивность бежать от своего прямого долга. Это не долг, а кромешный ужас. Вздор! Всего лишь война!» «Про что это вы?» — поинтересовался Мелтон. Сьюзен была бы рада ему объяснить.

Автомобиль остановился в дальнем конце площади. Одно переднее колесо было исковеркано. Сбегался народ. Сьюзан ушла в комнату. Плотно затворила балконные двери.